Неделей ранее. 12 декабря 1979 года в московском Кремле проходило закрытое заседание Политбюро КПСС, на котором решался вопрос о судьбе Афганистана. На этом тайном совещании были Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Андрей Громыко, Дмитрий Устинов и Борис Пономарев, а также высшее военное руководство. На лицах многих присутствующих читалась глубокая озабоченность сложившейся ситуацией. Возникла угроза интересам СССР на южном направлении. В дружественной стране начали развиваться события, которые мало кто мог предсказать. За столом сидели самые влиятельные. Мы не должны сидеть, опустив руки. Гость покачал головой. Мы еще не готовы к революции. Наши друзья за рубежом не поддержат нас. Давайте действовать по обстановке. В углу гостиной неприметно сидел человек европейской внешности. Он молча слушал выступающих и в знак согласия кивал головой. Когда все стали расходиться, гость поднялся и вышел из дома. Расходились по одному. Человек европейской внешности вышел из дома, сел в припаркованную в нескольких кварталах машину и отправился в небольшой серый дом в центре Кабула. Зайдя туда, он взял телефон и, подождав, когда ответит голос телефонистки, вежливо попросил. «Рубин, это Цитрин. Свяжите меня с Топазом». В тот теплый апрельский день 78-го года великий писатель Нур Мухаммед Тараки приехал домой, прошел в комнату жены. Известный писатель Тараки, хорошо знавший жизнь простых людей, в своих произведениях писал о незавидной участи рядовых людей в Афганистане. Страдания людей болью отдавались в его душе, и он мечтал изменить мир, в котором одни живут, как боги, а другие, их большинство, влачат нищенское существование, каждый день борясь за выживание. Тараки, опиравшийся на простой народ, на сельскую бедноту, был настроен на радикальные перемены и решительные действия. Он был пуштун, то есть представителей доминирующей в Афганистане нации. Пуштуны всегда отличались своей гордостью и воинственностью. На том съезде в далеком 65-м году его избрали председателем партии. Многие молодые офицеры афганской армии проходили обучение в Советском Союзе и мечтали о создании нового общества справедливости и социального равенства у себя на родине. Вернувшись домой, они хорошо видели, какая социальная несправедливость существует в родном Афганистане. Многие офицеры по возвращению домой вступили в Народно-демократическую партию, созданную на идеологических основах марксизма. Тараки был в плохом настроении. На тайном совещании все ждали от него решительных действий по свержению президента Дауда. Но за три дня до этого с Тараки встречался представитель КГБ и предупредил его о нежелательности нагнетания политической обстановки в дружественном СССР Афганистане. Тараки знал всю мощь КГБ и его методов по объяснению, как надо вести себя, если ты пользуешься его покровительством. Тараки было горько осознавать, что и дальше ему придется писать книги, жить на дотации советских специальных служб и все время бояться и своих врагов, и своих союзников. На тайном совещании его телефона. Через несколько минут оперативные группы госбезопасности, вооруженные до зубов, мчались в различные районы Кабула и его окрестности. В ночь с 25 на 26 апреля 1978 года одновременно были арестованы все видные деятели НДПА.